«И что это значит?» — спросил Юдин, глядя в таблицу с выводами экспертов. С исследованиями образцов песка из комнаты Даши и из гаража ее отчима проблем не возникло. Накопленные за долгие годы в журналистике контакты Юдина помогли воспользоваться услугами испытательной лаборатории почв Государственного центра агрохимических служб. Их оборудование позволяло провести почвоведческую геологическую экспертизу и определить не только состав и структуру проб, но и их географическое происхождение. Образцы сочли идентичными, а сам песок добыли в Калининградской области. «Что пропажу Даши подстроил Шахов?» — предположил я. «Думаешь, из этого карьера песок только ему продавали?» — усомнился в моих выводах редактор. «Это может быть просто совпадение. К тому же мы не знаем, какой песок находили на местах других пропаж. Пока рано делать смелое заявление». Темный песок, который мне передал Штази, я пока никому не показывал. Отчасти потому, что не знал, как объяснить его попадание ко мне, но больше из-за того, что передать его на экспертизу значило бы принять возможность существования всего, о чем говорил старик. А я не хотел верить в потустороннее. И все же нужно уже что-то было делать с этим лунным грунтом. «Дрем, ты уснул, что ли, снова?» — спросил Юдин. Поколебавшись, я все же решил рискнуть. Ведь самое плохое, что могло бы случиться, это если бы реголит Коха оказался обыкновенной сажей с цементным порошком. «Возможно, мы все-таки знаем, какой песок там находили», — проговорил я. С этими словами я положил на стол небольшой зип-пакет с темно-серым песком. Юдин взял его в руки, рассмотрел на свету. «Откуда он у тебя?» «Помните Элину, ту женщину, что присылала фотки песка?» Начал выдумывать я. «Она нашла немного внутри кроватки под матрасом. Просыпался, наверное». «Что же, криминалисты матрас не снимали?» Хмыкнул Юдин. «Не знаю, она мне так сказала. Может, изначально соврала, а теперь вдруг решила передать». Он как-то задумчиво глядел на меня. «Думаете, я пробрался в хранилище вещдоков СК и стянул его оттуда? Или с выхлопной трубы вашей колымаги Гарри наскреб?» Лицо редактора стало отстраненным. Он медленно сжал пакетик в руке и перевел взгляд мне прямо в глаза. «Проснись, дрема», — сказал он. «Ты спишь». Лицо Юдина растянула безумная улыбка. Меня аж отдернуло от него, и в этот момент он расхохотался. «Прости, не придумал никакую шутку про песок, а удержаться уже не смог», — успокаивающе выдохнул он. «На самом деле я считаю, что по Шахову нужно звонить Вержбицкой. Черт знает, вдруг девочка еще в подвале». А вот об этом я не подумал. Дашу ведь вполне могли держать в подвале связанной. Поэтому она и не вылезла, даже несмотря на отсутствие замка на крышке люка. В таком случае, когда я начал там наверху орать и возиться, она решила затаиться, полагая, что шумит ее отчим. «Образец я передам в лабораторию», — продолжал редактор. «Ну чего стоишь? Просыпайся!» Он выхватил из принтера распечатку с результатами сравнения двух образцов песка и сунул мне. Надо было звонить Вержбицкой. Она взяла трубку после третьего гудка. «Слушаю». «Арина Львовна, добрый день», — поздоровался я. «У меня к вам очень серьезный разговор. В общем, я думаю, что Шахов подстроил пропажу своей падчерицы». «Славно. А я думаю, что сайт ваш верстает пенсионер, и давно пора бы поменять дизайн», — ответила она. «Еще мнениями обменяемся, или я уже вернусь к работе?» «Следствие ведь тоже движется к моим выводам», — продолжал я. «Дремин, делиться я с тобой подробностями не буду, уже не раз обговаривали», — вздохнула Прессек. «Ну да, такая версия отрабатывается. Потому что в тот день произошло две пропажи, а не одна, как обычно». «И на месте второй пропажи нашли другой песок?» «Что там обнаружили, дело не твое. Если выяснится, что одно из исчезновений подстроено, то ты сразу обо всем узнаешь из релиза». «У меня есть доказательство, что оно инсценировано. Я пробрался к Шахову в гараж». «Что ты сделал?» — повысила тон Вержбицкая. Залез к нему в гар. «Ты охуел?» «Там был песок, аналогичный песку из комнаты», — продолжал я. Экспертиза подтвердила. Вержбицкая, тяжело выдохнув, буркнула что-то под нос. «Как же ты мне дорог, Господи!» — причитала она. «Ну и что ты предлагаешь? По-твоему, прокурор выйдет в суде и такой: «Ваша честь, настаиваю на обвинительном приговоре на основании того, что один мужик в гараж залез». «Ну так сами обыщите». «Ага, сейчас встала и пошла обыскивать», — усмехнулась она. «Нужно постановление следователя, затем решение суда». «А вдруг девочка еще жива?» — добавил я. «Там на люке в подвал замок». «Тогда этот случай не терпящий отлагательства, и хватит одного постановления следователя», — приободрилась Вержбицкая. «Значит так, пиши на свой сайт заметку, мол, в редакцию обратились свидетели по делу о пропаже 11-летней, имя поменяй, подозревают, что к ее исчезновению может быть причастен отчим, бла-бла-бла, вот это все, как ты умеешь, чтобы подвести к возможному содержанию девочки в гараже. В конце ставь, типа просим Следственный комитет считать это официальным запросом, но не публикуй. Публиковать будем, как я скажу. Подготовь все и дуй к нам в контору. Понял?» «Понял, принял». «Смотри, как бы тебя потом не приняли. Херлок просто, блин, Шолмс!»